Глава 7. Не думал, что такие клоуны учатся в одном из лучших учебных заведений герцогства. Мальчик, шел бы ты отсюда по-добру, по-здорову. Не лез бы ты не в свое дело. Это он кого мальчиком обозвал? Меня, что ли? Чувствую, мирно мы уже не разойдемся. Признаю, мой человек несколько, так сказать, переусердствовал, воспитывая мальца-раззяву, который перед своим носом не смотрит и не видит, куда идет. Сбивает, понимаешь, людей, спокойно стоящих у обочины. Заметь, мы никого не трогаем. Стоим, смотрим на прохожих, общаемся. Выражение лица барона при этом сочилось таким высокомерием, что аж плюнуть хочется. Нет, ну ты ж посмотри, признает он. Плюс себе может записать такой благородный поступок. Но за клоуна, да и за мальчика он должен ответить. А то вон и смешки уж в собравшейся толпе. Нет, шутишь. Но ногами-то зачем пацана бить? Спрашиваю я, стараясь сдержать свою злость. Нужно держать марку, я уже взрослый дворянин. Хотя и настроился на серьезную драку, вот только барончик уже убрал в ножны свою зубочистку и вроде как намерен решить вопрос миром. Но руку на шпаге все же держит. Вряд ли она ему поможет в бою со мной. Но барон-то не в курсе, что мастер Орник первым делом обучал, как, используя далеко не дворянские приемчики, обезоруживать таких вот мастеров клинка, уверенных, что уж со шпагой, да против почти безоружного человека... Кинжалы в самом деле в схватке против длинного клинка не лучший вариант. Они имеют неоспоримое преимущество. Ага, как же. Так уж прямо и ногами бить, передразнил мои слова Ариста. Подумаешь, слегка погладил. Будет знать свое место. Да уж, спеси у него много, выбивать долго придется. Я демонстративно убрал кинжал обратно в ножны на поясе и, подбоченившись, встал, чуть раздвинув ноги для лучшей устойчивости, принимая горделивую позу. Высокомерие и я могу изобразить. Тьфу, ерунда какая. Ну, а предположим, что малец, как и я, дворянин. Вы говорите, что эти люди служат вам, значит, и за проступки отвечать вам. Я мельком глянул в сторону пострадавшего, который так и стоял неподалеку, ожидая итогов противостояния. Если не ошибаюсь, его отец состоит в совете герцогства, который находится под прямым патронажем герцога. За его избиение в любом случае придется ответить. А то, что парень непременно расскажет отцу, а он уже и до герцога может дойти, это к гадалке не ходи, как точно. Да и свидетели неподобающего поведения вашего слуги, последнее слово я выплюнул презрительно, так для антуража, более чем понадобится для вынесения обвинительного вердикта. Что будет дальше, не мне вам рассказывать. Думаю, вы и сами все прекрасно знаете. Уверенно заканчиваю речь совершенно спокойным голосом, нисколько не сомневаясь в своей правоте. Уж чего-чего, а с тонкостями законов герцогства я хорошо знаком. Благо, учителя у меня отличные. Что моего отца взять, с его огромной практикой в страже, что мастер Шильд. Хоть и говорят, что огры тугодумы, но только не в его случае. Смотрю, возникшая ситуация барону уже не очень-то и нравится. Вон как зыркает в сторону провинившегося щеголя. Прям готов уже сам его запинать, похоже. Вот только и на попятное идти ему и как не хочется. Потеряет лицо на глазах у публики, только увеличивающейся с каждой минутой. Да и отвертеться от наказания со стороны герцога желание слишком большое. При том, что я сам того не желая, дал ему в руки такую призрачную возможность. Тут ведь как? Я дворянин, и он дворянин. Поэтому и спрашивать за неправильное поведение его людей нужно было именно с барончика. Но никак не бить провинившегося, и уж тем более не стоило хвататься за кинжал. Моя горячность в этом вопросе дала ему лазейку избежать наказания со стороны судейской системы герцогства. По уложению, действовавшему на территории всего герцогства, я не имел права причинять вреда чужим слугам. Даже если они творят беззаконие, необходимо предъявлять претензии хозяину. И никак иначе. Это в кодексе королевства Унай любой дворянин мог напрямую прекратить бесчинство. Но, увы, королевские законы у нас плохо прижились. А точнее, они практически не действовали на территории герцогства. С мальцом, его родителями и их покровителями я и без вашей помощи сумею решить все недоразумения. Барон гаденько так ухмыльнулся, типа это не является для него проблемой. А вот что касается вас, молодой человек. На какое-то время он замолк, высматривая кого-то в толпе. И, видимо, увидев, довольно прищурился. Я скосил глаза, пытаясь понять, что привлекло его внимание. Вот же, черт. Корн тут со своими прихлебателями подтянулся. С интересом разглядывает гад, радуется моим проблемам. Но это плевать как-то. Дам зубы разок, и все. А вот Амалия, стоящая неподалеку от него, в окружении девчонок, уже не очень хорошо. Она, как и все, внимательно наблюдает за тем, что тут происходит. А ведь, похоже, именно этот барончик и есть тот самый человек, с которым Корн планировал свести Амалию. Я опять начинаю заводиться. Лицо начало гореть от прилива крови, даже холод уже не чувствуется. Стоп, надо успокоиться. Барон явно что-то задумал. С огромным трудом получается держать себя от того, чтобы броситься в драку, наплевав на все правила и законы. Вы, молодой человек, своими поспешными действиями нарушили общепринятое правило общения между благородными. Мой визави акцентировал внимание толпы голосом. Я признаю, Гейл поступил опрометчиво, накинувшись на пацана. Легкий наклон головы в подтверждение сказанного. И даже соглашусь, наверное, соглашусь, если на это будет воля герцога, между прочим, моего отца, что он заслуживает наказания. Что-то мне немного поплохело после последней фразы. То я непременно выплачу положенный штраф. Надо же было так вляпаться на ровном месте. Кто бы знал, что это сын нашего уважаемого правителя. Но теперь-то уже поздно что-либо менять. Дело сделано, слова сказаны. Радует одно, что этот напыщенный хмырь точно не наследник герцога. Уж кронпринца Гарольда я знал в лицо. И у этого барона ничего общего с ним не было. Только легче от этого мне вряд ли станет. Вот и шепоток пошел в толпе. Как же? Родственник самого герцога к нам в гости пожаловал. Нерядовой момент в жизни коллежа, целое событие. Наш коллеж хоть и считался довольно приличным заведением, но все же не академия, так что такие важные гости бывают редко. Ну а тут, как обычно, появился Волан и все испортил. Думаю, именно об этом сейчас шушукается большинство собравшихся. А между тем барончик продолжил свою продуманную речь. Умный, зараза. Да и выдержки ему явно не занимать. Закалился, видать, в вечной подковерной грызне герцогского дворца. По словам отца, тот еще террариум. А этот гад вон как хвост-то распутюшил. Явно на публику играет, красуется перед девушками, которых много в толпе. Даже Амалия пристально смотрит на этого пижона, прямо глаз не отрывает. Тьфу, черт. А вот что касается вас, тем временем продолжал упражняться в красноречии барон, то, думаю, принесение вами публичных извинений, а вместе с ними и омажа мне, как сеньору, вполне будет достаточно. Желание стереть с его лица надменную ухмылочку было нестерпимым, но я держался. А что? Сильный и храбрый вассал мне пригодится. Ну как? Согласны на мое щедрое предложение? Я отрицательно помотал головой, отвергая данный вариант развития событий. Нет, Стать вассалом того, кто выше тебя по социальному положению, было бы неплохо. Вот только данный индивид в качестве сеньора мне не нравился вообще. Вот рожу бы я ему подрихтовал с огромным удовольствием. Или есть другой вариант. Барон сделал драматическую паузу, нагоняя напряжение и придавая вес своим словам. Я получу удовлетворение обиды, нанесенной мне как хозяину сих простых слуг своего господина, вызвав вас на поединок. Вот только не знаю. Он даже развел руками в сомнениях для усиления эффекта. Вижу, вы не только плохо воспитаны, но и к тому же не имеете дара. Может, вы все же примете мое предложение о том, чтобы стать моим верным вассалом? Герцогский сынок выжидающе посмотрел на меня, а в глазах мелькала насмешка. Ну уж нет. Теперь об омаже не может быть и речи. Принять такое предложение значит упасть в глазах всех, кто наблюдал сцену ниже плинтуса. Я слишком много разбил чужих лиц, чтобы заработать свой авторитет в коллеже, чтобы вот так просто слить все в нужник. Значит, решено. Поединок. Барон явно недооценивает меня, и это уже хорошо. Он упомянул дар, а значит, может видеть кольца магов, которого у меня как не было, так и нет. Хм. А если мы аккуратно посмотрим магическим даром на противника? Так и есть. На его пальце сверкает тонкое серебряное кольцо с небольшим синим камнем. Магия воды, кажется, или воздуха. Но не разбираюсь я пока. Но ничего, думаю, в скором времени эти пробелы исчезнут. Что мне дает знание того, что он маг? А ничего. Мне-то ни в коем случае нельзя раскрывать свои силы. Да и что я могу? Светляк перед глазами зажечь? Ага. Получается, что мне нужно будет постараться не дать воспользоваться барону заклинанием. А там уж как повезет. У меня очень хороший учитель по части подраться, да и опыта навалом. Поглядим, посмотрим. Главное ввязаться в драку, а там уже разберусь. Вы собираетесь меня вызвать на поединок? Уточняю я, горделиво выпрямившись и приняв самую, на мой взгляд, подобающую случаю позу. Грудь колесом, подбородок задран чуть ли не в самое небо, плечи расправлены. Но прям хоть сейчас пиши картину. Рыцарь, принимающий вызов на бой. Серьезнее, Волан, серьезнее, одергиваю я сам себя. Это нервное, все же поединок дело такое. Противник может и наказать за излишнюю расслабленность. На колени, челядь, я жду извинений, взвыл барон. Он с головой дружит вообще или от случая к случаю? Я, конечно, пока еще не очень во всех этих тонкостях дворянского общения, но, на мой взгляд, вызов на поединок делается иначе. Уж эти правила я читал, а? Для начала вызов делается при свидетелях, и если только обида не может быть удовлетворена мирными способами. Притом между молодыми, точнее юными дворянами, поединок не может вестись максимум до второй крови. То бишь, если один из противников больше не в состоянии сражаться. Поединки до смерти лицам, не достигшим 25 лет, строго запрещены. Осложняется ситуация тем, что барон маг. Но и тут есть свое ограничение. Магические поединки разрешено проводить только в том случае, если оба противника одаренные. Такс. Предложение стать вассалом, читай слугой, я отверг. Если барон подтвердит свой вызов, то правила буду выбирать я. Ага, в соответствии с теми же правилами. Хм. На клинках не вариант. У меня кинжал, а у противника шпага. С учетом того, что в поединке нельзя использовать грязных приемов, у барона явное преимущество. Остается только кулачный бой. Слава богам, в моем возрасте это допустимо, а значит... Хм. Вот теперь все складывается как надо. Осталось дождаться подтверждения вызова. Поторопить, что ли? Пока я тут обдумывал, барончик еще что-то вещал. Проигнорировав его возгласы, я абсолютно спокойно уточняю. Я так и не услышал ваш вызов на бой, господин барон. Барон поперхнулся на полуслове, но моментально взял себя в руки. Ух ты! Кажется, до него наконец дошел смысл моей фразы. Народ, между тем, прекрасно услышавший меня, начал понемногу отходить назад, оставляя нас с бароном один на один. Пока тот соображает, пытаюсь найти в толпе Амалию. Она тоже отошла назад вместе со своими подружками. Стоит, стреляя глазами то на меня, то на барона, и нервно теребит варежку. Почему-то единственную руками. Ты смотри, это она за меня так волнуется, что ли? То, что не за барона, однозначно. При взгляде на него в ее глазах чуть ли не ненависть плещет. Поймав ее взгляд, ободряюще подмигиваю и вижу, как на ее лице расплывается улыбка. Ух ты, точно ведь за меня переживает. От этой мысли по венам будто огонь пробежал. Антураж немного портил Корн, стоящий неподалеку от Амалии, но вот выражение его лица было мне бальзамом на душу. Испугался гад за своего покровителя. Вон как глазки-то бегают. Погоди, это ты еще самого представления не увидел. Вы забыли представиться, уважаемый. Отвлекся оборон-то, кажется, ко мне обращается. Да к тому же и тон его уже сменился с высокомерного на учтивый. Быстро ориентируется. Надо бы поучиться мне у него, как себя держать в таких ситуациях. Никаких больше оскорблений. Оскорбит он меня все равно, что сам себя оскорбит, а потому... Делаем наиболее учтивое выражение на физиономии и включаем режим максимальной вежливости, пусть даже это будет заклятый враг. Особенно с врагом, да при свидетелях. Чувствую, друзьями нам с ним никогда уже не стать. Конечно, мы бы и так не стали. Не тот уровень, сказал бы отец. Он сынок герцога, пусть и не наследник, но точно со временем окажется где-то наверху, в заоблачных далях. А где я? То-то и он и я. Но и зарекаться не стоит. Мама всегда говорит: Волан, в жизни всякое может быть. Сегодня ты принц, а завтра нищий. Правда, обычно после этого заставляют меня идти учить чего-нибудь типа пригодится со временем. Шевалье Волан де Грис. К вашим услугам, сударь. Называю свое имя и исполняю поклон. Но не как вассал или слуга, а как принято среди дворян. Легкий наклон тела, левая рука у кинжала, правая вытянута вперед и чуть в сторону. Надеюсь, поклон получился безукоризненно. Не зря меня так муштровал с его исполнением отец. Будто знал, что понадобится в ближайшее время. Что ж, молодой шевалье... Закатив глаза, драматично вздыхает. «Не хотел я этого, видят боги. Но вы, юноша, не оставляете мне ни шанса избежать поединка. Должен предупредить, что я мастер клинка, да к тому же являюсь магом третьей ступени. Предлагаю вам последний раз принести извинения и клятву на верность». Барон сделал паузу, как бы давая мне последний шанс определиться с выбором. «Мастер клинка — это плохо». Вот только он еще не слышал условия поединка. Ха-ха. Посмотрим, что он из себя представляет, мастер, без клинка. Ни один мускул на моем лице не дрогнул в ответ, когда я отрицательно покачал головой. Я, барон Ардон Элскот, вызываю на поединок шевалье Волана де Гриза. Так и не дождавшись моего покаяния, противник начал проговаривать формулу вызова. Так как вышеуказанный господин имел наглость вмешаться в дело, напрямую его не касавшееся, и ударившего моего телохранителя. Степень вины моего слуги могу определять только я и никто иной, потому считаю действие шевалье прямым оскорблением моего достоинства, которое может быть удовлетворено лишь поединке равных. Ух ты, прям как будто судейский какой-то разговаривает. Ни черта не понял толком. Предлагаю вам, шевалье Волан де Грис, решить дело миром, не доводя дело до поединка, ибо в случае вашего поражения и увечья, ух ты, как он на меня глянул-то издевательски, победитель будет освобожден от любой ответственности. Ваше слово. Это он себя, что ли, уже в победителя определил? Ишь, какой прыткий. Но это мы еще посмотрим. Хм. А чего это все вокруг притихли и уставились на меня? Да и барончик тоже взял паузу и с усмешкой глядит. Блин, они же мой ответ ждут. Как там правильно-то? Вот учил ведь отец. Ага, сейчас вспомню. Я, Волан-де-Гриз, принимаю вызов и отдаюсь на суд богов. Пусть боги рассудят, кто прав, а кто виноват. И пафоса, пафоса в голос. Ага, вспомнил я формулировку, только что-то волнуюсь слегка. Уж очень барон уверен. В таком случае вы, как сторона, принявшая вызов, можете указать условия поединка. А самодовольство так и прет из этого пижона. Вот уж правда умеет играть на публику. Умеет. Условия. Делаю вид, что задумался. Сейчас ты у меня узнаешь условия. Посмотрим, как они тебе понравятся и кто будет улыбаться. Сам же в это время оглядываюсь вокруг, изображая, ну, прям уж сильную задумчивость. Опа! А внимание-то мы привлекли немаленькое. Вон уже и учителя даже появились. В частности, мастер Орник, стоящий в первых рядах. Заметив мой взгляд, он осуждающе покачал головой, как бы говоря, я же предупреждал. Но затем наклонил голову вперед и чуть прикрыл глаза, будто отвечая на мой невысказанный вопрос. Смогу ли я? Вижу, что он не одобряет поединка, но вмешаться не может. Да и никто уже не может помешать. Даже герцог, так как вызов принят. Значит, бою быть. Так-с. Все ждут условий. Что ж, не будем затягивать. Бой ведем до второй крови, без оружия. Быстро начинаю выставлять условия. На лице барона мелькнула тень сомнения. Он окинул меня взглядом, будто заново оценивая, и расплылся в улыбке. Главное, чтобы он не отказался. Хотя тогда он непременно потеряет лицо. Так как я не имею дара, то ее не используем, чуть не забыл уточнить. А то приложит меня чем-нибудь, костей не соберу. Ну его нафиг такое счастье. Значит, молодой господинчик непременно желает, чтобы после боя его унесли и непременно покалеченного. Барон гаденько так усмехнулся. Рассчитывает, падла, на легкую победу. Если так подумать, то все шансы у него есть. На вид он старше меня лет на 8, а возможно и поболее. Ростом мы почти одинаковы. А вот телосложение у него чуть покрепче. Но это если сравнивать его с человеком. Во мне же течет орочья кровь, а у орков немного другая структура тела. Значит, мы примерно равны. Эх, зря я все же ввязался. Но назад сдавать уже поздно, тем более при такой куче народа. Да еще и на глазах Амалии. Вон она как встревоженно глядит на меня. А знаете, господин Волан, у меня есть еще одно предложение к вам. Барон смотрит, ожидая моей реакции. И какое же? Зло смотрю в его ухмыляющееся лицо. Бесит неимоверно. А не сделать ли нам ставки? А то что это мы, будто бедняки какие? Это что? Очередная его попытка меня унизить? Видно же по его одеянию, что он явно богаче меня. Хотя, почему бы и нет? Встревоженный взгляд Амалии вселил в меня четкую уверенность в своей победе. Но не мог я проиграть на ее глазах. Не мог, и все тут. И что же благородный господин готов поставить? Подпустив голос яда, я выплюнул из себя фразу. Вот это кольцо. Жестом фокусника, выудив откуда-то из кармана обычный перстень, барон горделиво его продемонстрировал. Самая дорогая вещь, что у меня имеется. Кольцо, как кольцо белого цвета, но не серебро. С красным камнем в тонкой оплетке. Я скептически смотрю на невзрачное колечко. Самое дорогое? Что-то бедновато стали жить прямые родственники герцога, если он, конечно, не врет, что он сын самого правителя. Видимо, сомнения столь явно отразились на моем лице, что он поспешил уточнить ценность кольца. Это кольцо магическое. Артефакт школы огня. А если уж совсем точно, то в камне заключено заклинание «Огненная стрела», — закончил он объяснение. Ух ты! Хочу! Настоящее боевое заклинание, блин! Но я не маг, едва сдерживая свое желание обладать этим кольцом, отвечаю барону. К чему мне оно? Так, поравнодушнее, вон, равнодушнее. О, с этим нет никаких проблем. В кольце встроен накопитель, и активировать его может любой. Надо же, даже голос не дрогнул у герцогского сыночка. И воспользоваться им может даже тот, кто не имеет магического дара. Ехидно сакцентировал он последнее слово. Для этого достаточно привязать перстень у любого мага-артефактора. Победно завершил барон свою речь. Хм, даже так? Нет, услуги артефактора, думаю, мне ни к чему. А вот колечко очень даже кстати. А какова будет ваша ставка, шевалье? Учтиво, но с издевательскими нотками в голосе уточняет противник. Черт. И что же у меня есть сопоставимого? Кинжал, если только, но отдать оружие нет уж. Ни за что на свете. Хм. Он тут прошелся по поводу богатства. Ну ладно, посмотрим. Увы, господин Ардун, я не столько богат, как вы, начал я смиренным тоном. Да и не маг к тому же, а потому колец волшебных, к сожалению, не имею. Ага, вру прям как не знаю кто. Про кулон магически умолчим. Послушаем доброго совета моей матушки. В качестве ответной ставки я могу выставить только свою великолепную, теплую и удобную куртку. Ох, как он скривился, прям сердце радует. Уверяю вас, она очень дорогая, думаю, не меньше, чем ваше кольцо по цене. Ага, ага. Нет, возможно, цена сопоставима, я же не знаю реальной стоимости кольца. Да и, если честно, куртку терять не собирался. Как и проигрывать поединок, впрочем. «Ха-ха! Куртку, значит?» Барон от души рассмеялся и так ехидно спросил. «А что ж не кинжал тогда?» «Кинжал стоит гораздо дешевле моей любимой куртки. Я тоже умею кривляться. Вы готовы пожертвовать самым дорогим? Потому я не могу поступить иначе. Сейчас еще слезу бы подпустить ум. Если уж боги решат, что я был неправ, что ж, пусть моя куртка согревает вас долгими зимними ночами. Ух, не могу. Сейчас ведь заржу, как конь. Хорошо, шевалье, так уже быть. Я принимаю вашу ставку. Лишь из-за того, что вижу ваше стесненное положение в финансах. Ха, согласился. Ага. Теперь главное не проиграть, иначе дома меня точно выпарют. Эй, Корн! Барон подозвал к себе моего одногруппника. Тот тут же сорвался с места и как собачка подбежал. «Держи кольцо, побудешь временным хранителем». Корн, склонившись, принял кольцо и тут же повернулся в мою сторону. «Чего это он? А, куртка же. Ну ладно. Все равно драться в ней не стоило. Движение сковывает». Быстро скинув куртку, вручаю ее одногруппнику, попутно одарив его уничтожительным взглядом. Потому как он кланяется барону, сразу понятно, что на побегушках. Тьфу! «Вы готовы, господин барон?» Отдав куртку Корну, я остался в одной тонкой рубашке, которую тут же продуло холодным ветром. «Приступим!» Барон тоже стоял без теплой куртки и ежился на ветру. На мой вопрос он лишь кивнул, не удостоив меня ответом. «Ну и ладно». Это даже хорошо, что он не стал тянуть время своими речами. Замерзнуть желания нет. Совсем нет. Стоп. Надо сконцентрироваться на поединке. Не думаю, что при герцогском дворе учителя хуже, чем у нас в коллеже. Мы с моим противником замерли друг напротив друга, приняв боевую стойку. Только если я высоко поднял руки, защищая голову. то барон стоял в средней, прикрывая корпус. Никто не торопился бросаться в размен ударами. Я, хоть душа и рвалась в бой, но цена проигрыша уже очень высока. Поэтому, стараясь разгадать, как будет действовать барон, я аккуратно делаю полшага в сторону, перенося вес с ноги на ногу постепенно, чтобы в случае внезапной атаки успеть среагировать. Ардон, казалось, даже не среагировал на мое движение, все так же стоя на месте. Хм, он что, не собирается нападать? Блин, холод такой, что аж зубы застучали. Если так медлить, то быстро простынешь на ветру, чем проиграешь поединок. А, была не была. Резко ускоряюсь в попытке приблизиться к барону и пробить на коротке. У меня это почти получилось. Только почти не считается. Противник не дал себя поймать на рывке, резко уйдя в сторону, да еще и ударив сбоку с левой руки. Но тут уже я чудом умудрился уловить момент удара и пригнуть голову. Испытывать на себе, насколько у барона сильнее удар, желания не было никакого. Разрываю дистанцию и начинаю медленно смещаться по кругу. Блин. Надо слушать Орника получше на занятиях. Вечно он мне указывает на то, что я надеюсь только на свою силу и скорость. А барончик-то не так прост, как мне казалось. Ох, ё! Чуть не проморгал резкое смещение противника в сторону и выброшенную правую руку с кулаком, летящим мне точно в лоб. Дернулся в сторону и тут же схлопотал с левой, точнёхонько в ухо. Аж звон по всей моей пустой голове. Блин, надо что-то срочно придумать, а то так и проиграть недолго. Трясу головой, избавляясь от звона в ушах. Странно, почему барон не атакует, а чего-то выжидает? Тут же, будто прочитав мои мысли, противник выкидывает ногу вперед, пытаясь достать меня. О, это ты зря. Голова-то хоть и гудит, но рефлексы работают что надо. Практически не осознавая, бросаюсь вперед, вильнув в сторону, уходя от удара и всем телом врезаюсь в противника. Хм, а он легче, чем кажется на вид. После столкновения мы, сцепившись, катимся по земле, отбивая ребра об заледенелые комья снега, по твердости соперничающие с камнями. В какой-то момент наши покатушки прекращаются. О, мне повезло больше. У барона разбита бровь и глубокая царапина на лице. Да к тому же я так и не отпустил его, когда мы кувыркались по земле, и сейчас горделиво восседал на поверженном сопернике, который пытался слабо барахтаться. Но, видимо, сильно приложился затылком при падении, потому что в его глазах осознанного выражения не наблюдалось. Какая-то мутная пелена. Похоже, ему хватит, надо подниматься. Да. С моей стороны это было несколько опрометчивое решение. Потому что как только я чуть ослабил хватку и приподнял тело, как мне прилетело так, что я кулем свалился рядом с бароном. А тот моментально вскочил на ноги, будто и не валялся только что, практически без чувств. Да не просто вскочил, а еще и попытался сходу ударить носком сапога мне по голове. С трудом мне удалось подставить вместо головы руку и, превозмогая боль в предплечье, откатиться в сторону. Но как... Пытаясь уворачиваться от ударов барона, перекатываясь с места на место, я пытался понять, как так получилось, что он смог меня сбить. Ведь я же видел, что он лежал практически без чувств, даже не пытаясь сопротивляться. Неудачно дернув головой, я получил скользящий удар по лицу. Рот сразу стал наполняться солоноватой жидкостью. На языке появилось ощущение металлического привкуса. Черт, да он мне щеку разорвал, похоже. В горячке боя боль практически не чувствовалась. Поэтому я выкинул мысли о пропущенном ударе, полностью сконцентрировавшись на том, чтобы не пропустить еще. Вот же гад, даже не дает подняться. И откуда у него столько сил махать ногами, не останавливаясь? Да он же просто использует магию! Внезапная мысль, молнией пронзившая разум, бросила меня в ярость. Вот же сволочь! Теперь понятно, как он смог меня сбить с ног. Заклинанием. Ярость придала сил, и, забив на оборону, раскрылся под удар, прилетевший точно в грудь. Но и я достиг своей цели. Крепко схватив ногу барончика и резко всем телом сделал оборот вокруг оси, роняя того на землю. Мгновение понадобилось мне, чтобы оседлать поверженного противника, который, кажется, еще не понял, что вновь лежит на земле. В этот раз я волю своей жалости не дал, замолотив кулаками с такой силой, что мог посоперничать с цепами крестьян на обмолоте. Барон попытался безуспешно скинуть меня, но у него это не получалось. С каждым моим ударом трепыхания становились все слабее, пока он совсем не затих. Несколько раз я промахнулся по этому уроду, ни в грош не ставящему правила и законы. Вроде даже ссаднил с кулак об острые ледышки, но в запале совсем не почуял этого. Это ж надо было додуматься, магией меня приложить. «Все, все, хватит! Ты же его убьешь!» Чей-то голос прорвался сквозь шум в ушах, а в следующую секунду сильный рывок стащил меня с поверженного противника. Не разобравшись, в порыве я ударил того, кто вмешался в поединок. Да какой черту поединок? Бой! Поединок закончился в тот момент, когда этот крысеныш приложил меня магией. Дальше уже был самый настоящий бой, не на жизнь, а на смерть. Сомневаюсь, что барон бы остановился на том, чтобы просто сдался. Нет, я его при всех уложил, притом по-честному. Такой позор для того, кто назвался сыном барона. Он бы меня точно убил, несмотря на нарушение правил и кодекса. Мой удар вслепую цели не нашел. А потом жгучая пощечина отправила меня на землю. Я сказал, хватит! Рык, разнесшийся по окрестностям, придавил меня к земле своей властностью, пробившись сквозь красную пелену, опустившуюся на разум. С трудом перевернувшись на спину, пощечина была такой, что все удары барона по сравнению с ней были так, детскими шлепками. Я уставился на того, кто, собственно, и прервал бой. «Мамочка, я, кажется, где-то сильно нагрешил». Надо мной возвышалась могучая фигура огра, выражение лица которого не предвещало мне ничего хорошего. «Успокоился?» Леденящим тоном, от которого у меня по спине и так начавший подмерзать, пробирали же бурашки. «Да», — с трудом покивав головой, что стоило мне резкой боли, пронзившей, кажется, все тело. «Давай вставай тогда, чего разлегся?» Магистр Шильд протянул мне руку. С помощью учителя я поднялся на ноги и огляделся вокруг. Толпа явно поуменьшилась. Судя по всему, чтобы не попасть под горячую руку магистра. Он-то, конечно, всего лишь наш куратор. Но отчего-то мало кто осмеливался перечить огру даже из преподавательского состава. Я нашел глазами Амалию. Она оказалась там же, где и была. Правда, чего-то бледная и варежку куда-то подевала. Улыбнувшись ей разбитыми губами, я повернулся в сторону поверженного противника. Там уже хлопотали преподаватели из коллежа, с лекарского факультета, оказывая ему помощь. Злость понемногу уходила, и в мою отбитую голову начали закрадываться неприятные мысли. Вдруг я его убил. Как-то не по себе от этого стало. Я так и стоял, глядя, как над распластанным телом колдуют лекари. Вот кто-то, кажется, миссис Эрда, глава кафедры лечебного дела. Ну, плохо я их знаю. Провела манипуляции над телом. И барон наконец-то задвигался, дернув руками и ногами. Вопль, полный мучительной боли, разнесся над улицей, спугнув ближайших крыш вранок, начавших галдеть, кружа в воздухе. Даже меня пробрало. Так, Волан, сейчас ступай домой. Пусть мать тебя приведет в порядок. На лице живого места не видно. Магистр Шильд озабоченно посмотрел по сторонам. Его голос был задумчив, а вот строгости поубавилось. Выяснять, кто прав, а кто виноват, я сейчас не буду. Но завтра надеюсь увидеть в школе твоего отца. Он кинул взгляд в сторону людей, суетившихся около барона. «Да, натворил ты делов. Надо же было тебе схлестнуться с бароном Ардуном. Ладно, давай несись домой». Судя по интонации, магистр Шильд знал моего противника. Как бы мне не хотелось посмотреть на поверженного противника, но подходить я не стал, потому что магистр Шильд как раз направился туда, где уже готовили носилки для проигравшего. Быстро, однако. «Волан!» Тихий голос со спины заставил меня развернуться. Я поморщился, так как человек, позвавший меня, оказался Корном. «Чего тебе?» — грубо откликаюсь. «Ну а с чего бы мне быть вежливым? Я ведь помню, как он лебезил перед барончиком. Да и про то, что хотел свести Амалию с ним, тоже не забыл. Дать, что ли, ему в глаз, пока возможность есть? Это твой выигрыш, в общем». Корн весь скукожился, будто прочитал мои мысли и протянул куртку в одной руке и выигранный перстень другой. «На вот, ты же победил». Парниша явно не в своей тарелке и не знает, как себя вести с тем, кто раскатал самого герцогского сыночка в блин. «Ого!» — внезапно накатила жуткая усталость, поэтому я просто забрал куртку, которую тут же одел. Холодный ветер так и не прекратился, а перстень просто сунул в карман. Сил радоваться победе не осталось, да и пропущенные удары начали давать о себе знать. Все же барон был неплохим бойцом. Ну да, думаю, ему сейчас гораздо хуже. Вон даже встать не может сам. Я пробежался глазами, ища Амалию, но нигде ее не обнаружил. Жаль. Наверное, уже ушла домой. Немного постояв, я не придумал ничего лучше, кроме как последовать совету магистра Шильда и топать домой. Отсутствие Амалии печалило, но немного грело душу то, что у меня теперь появился настоящий магический артефакт. Да не абы какой, а с самым настоящим боевым заклинанием. Запахнув куртку посильнее, ветер что-то уж совсем разошелся, я медленно побрел домой. Уже отойдя от коллежа, обернулся и увидел, как барона перекладывают на носилки его подручные. Стоять он самостоятельно не мог. Правая нога была заключена в лубок. Тут или связки порваны, или перелом. «Я ж тебе обещал, что ногу сломаю», — буркнул себе под нос и улыбнувшись, сияя на весь мир синяками, я углубился в вязь городских улиц.